Глава сороковая. «И что ты почувствовала? Только честно». Швецова сидит на кровати и нервно крутит в руках мобильный. «Расколотить фотку не хотелось?» Наташка, как всегда, зрит в корень. Сразу зацепилась за мои слова о жене Димы. У меня никаких сомнений нет, что это она. Я очень боюсь, что Дымов просечет, что я залезла к нему в кабинет и шарила по столу, признаюсь подруге. Я на эту фотографию даже не дышала. Все думала, вот-вот и выскользнет из рук. «Ну так что?» — не унимается Наташка. «И какая у него жена?» «Да она там подросток совсем. Симпатичная, совсем не похожа на воблу. Неземная какая-то». «В смысле?» Швецова даже подобралась. «Взгляд мечтательный и слишком детский. Мы с тобой совсем другие были. И выглядят они все как семья, папа и его дети. Но раз Дымов женился на дочке своего опекуна, то так и получается. А за те годы, что прошли с момента этой фотки, все могло измениться. И ты хочешь сказать, что совсем не ревнуешь?» «Ну, могла же спросить у него про жену, когда он вернулся?» «Не могла», — отрезаю. «Он был так вымотан, я не уверена, что он вообще эту ночь спал. Даже у меня не хватило духу доставать его с расспросами. И потом, Наташ, ну а какой смысл? Он все равно женат. И четко сказал, что не разведется. Сама же сказала, что с женой он не живет. Да какая разница? Он женат и точка. Все. Наташка обиженно пожимает плечами, а я чувствую вину. Сорвалась на подруге и только потому, что сама себя ругаю за вчерашнюю слабость. Не надо было позволять ему себя обнимать. Поцелуи, невинные, но такие нежные, тоже лишними были. Про это я, конечно, Наташке не скажу. Просто не представляю ее реакцию. «Прости, пожалуйста, Натуль». Крепко обнимаю подругу. Нервы совсем распоясались. Сложно все, понимаешь? «Да чего уж мне не понять?» Швецова крепко обнимает меня в ответ. «Я чуть концы не отдала, когда мне Лукаш позвонил. Сама себя не прощу, что тебя отправила в этот гадюшник, а мразь белобрысую руками бы удавила». Дымов сказал, что Глеб больше не появится в нашем городе. Вице-мэр отправит своего племянника куда-то очень далеко. Так и знала, что эта скотина легко отделается. «А Дымов что? А ты хотела, чтобы он грохнул родственника своего друга? Они его еле отыскали. Глеб на какой-то квартире решил отсидеться, пока все стихнет. Но Дима сказал, что мажор за все ответил. И если он так сказал, значит, так и есть». «Я смотрю, ты снова веришь Дымову? Труп-то белобрысого он тебе не показал». Невольно улыбаюсь. «Не показал. Ну да, я ему верю. Знаешь, меня сейчас больше заботит, не будет ли у Дымова проблемы с владельцем Зодиака». Я спросила Диму, но он отмахнулся. «Так торопился отвезти меня домой, что даже одежду свою дал. Будешь возвращать или оставишь себе?» Наташка тянется к темно-зеленой футболке Дымова, но я не даю ей даже дотронуться до мягкой ткани. «Верну, конечно. Это же не моя вещь. И новенький мобильный, который он тебе купил, тоже вернешь? Придушу когда-нибудь Швецову. Моя вечно бодрствующая совесть. Обязательно. Куплю себе что-нибудь попроще, а ему отдам в понедельник». Дима и правда вручил мне с утра новый телефон, да еще и с моей симкой. Как он все это успел сделать, ума не приложу. Весь день Наташка мониторит соцсети и местные новости. А зодиаки пишут, что разборки в этом клубе бывают, но полиция туда наведывается нечасто. «Столько версий и ни одной правдивой», — вздыхает Швецова. Пишут, что сынок хозяина с дружками в больнице прохлаждается. Днем отбиваюсь от Лукаша. Такой крик поднял, что я только и успеваю трубку убирать от уха. Обещаю ему носа не совать ни в один ночной клуб еще очень долго. И куда только твой Дымов смотрел? Одну отпустил в зодиак. Придурок. Я ему сказал, что думаю про... Стоп-стоп. Перебиваю брата. Ты наехал на Дымова? Зачем? Так заслужил, кретин. Кто же свою девушку? Я не его девушка. Выдыхаю, и в динамике сразу становится тихо. Между нами больше нет ничего, Лукаш. Он мог со спокойной душой тебя послать, особенно если ты на него наорал. Вот как. Я практически вижу, как мой балбес за сотню километров от меня сейчас растерянно чешет затылок. Он мне и не сказал ничего. Мне тоже. А тебе? Ладно, Лук, сижу дома и не отсвечиваю. Как вернешься, увидимся. Но без Дымова, конечно. Я и правда все выходные никуда не выхожу. Даже новый телефон мне пошла покупать Швецова. От Дымова тишина. Да и я не жду. Ему и без меня есть чем заняться. Наташка явно чувствует, что я не все ей рассказала про ночь у Дымова, но с расспросами больше не лезет. Сама все воскресенье пересказывает мне в мельчайших деталях свое свидание с Толиком. Судя по ее сияющим глазам, свидание точно не последнее. Не поверишь, я даже паспорт его проверила. Случайно получилось. У меня чуть сок фонтаном изо рта не пошел. Интересно, как это можно случайно проверить паспорт парня на первом свидании? Я даже не скрываю иронию в голосе, но за Наташку, конечно же, рада. Надо мне тоже с такой проверки знакомства с парнями начинать. Очень даже просто. Швецова мечтательно кружит по комнате. Когда билеты покупал в кино, паспорт из кармана выложил, но я и в шутку спросила, можно посмотреть? И он сказал: «Можно». Да, мне было очень и очень приятно. Улыбаюсь, глядя на танцующую Наташку. Хорошо, хоть ей повезло. Адымов так и не звонил. В понедельник, как обычно, отвожу Швецова на работу. Наташка всю дорогу переписывается с Толиком. У них, похоже, намечается второе свидание. Высаживаю подругу прямо перед входом в спортивную школу. Кстати, Швецова наконец отрывается от мобильного и уже вылезает из моей микры. Вон тот толстячок, о котором я тебе говорила. Он теперь у нас самый главный. Ну, я побежала. Ага, на автомате отвечаю, а сама пялюсь на толстячка и глазам своим не верю. Над! Подруге уже и след простыл. Так что сама выхожу из машины и иду прямо к толстячку. То есть к финансовому директору Q-Invest Валерию Павловичу Шахову. Петра удивленно таращится на меня. Салют, а ты сюда какими судьбами? Доброе утро. Да у меня подруга тут работает, подвожу ее по утрам на работу. Вот как. Шахов внимательно осмотрел меня с головы до ног. И кто? Да, она тут недавно. Мне почему-то не захотелось говорить про Наташку. А вы как здесь? Q-Invest как-то связан с этой школой? Дымов попросил помочь разобраться, что здесь происходит. Вот я и помогаю. Финдир улыбается и дает понять, что разговор окончен.